Глава 23. Сентябрь стал для Би удивительным месяцем. Зачастую она ловила себя на том, что не верит в реальность происходящего. Главный офис телеканала «Всемирная история» вполне мог бы находиться на необитаемом острове. Настолько разительно это место отличалось от Монте-Грифона. Куда ни глянь, везде асфальт, стекло и бетон. С последнего этажа открывался вид на нескончаемые кварталы зданий, а вдали, на холмах, виднелись знаменитые буквы, образующие слово «Голливуд». Радовало то, что сотрудники относились к ней по-дружески и всегда были готовы помочь. Ее непосредственная начальница, выпускающий редактор Вирджиния, оказалась замечательной женщиной. Это стало для Би приятной неожиданностью. Она насмотрелась голливудских фильмов о строгих американских начальниках и опасалась худшего. Би почти все время проводила с Вирджинией, знакомясь с планами телеканала на будущее. Вскоре она научилась разбираться в видеоматериалах, предлагаемых различными компаниями, и отличать зерна от плевел. Материалы шли непрерывным потоком. Некоторые были по-настоящему интересны, иные вызывали вопросы. Попадался и откровенный мусор. Вместе с Вирджинией они составили обширный график программ на ближайшие месяцы. У Би складывалось ощущение, что на телеканале ценят ее усилия. Работа захватывала ее и была очень интересной. Оставалось лишь надеяться, что этот интерес не пропадет и заставит ее забыть тосканского винодела. Но освободиться от мыслей о нем она не могла. Главной загадкой до сих пор оставалось местонахождение европейского филиала. Чем больше Би об этом думала, тем сильнее надеялась, что этим местом не окажется Лондон. Ей хотелось полностью распрощаться с прошлым и двигаться дальше. В офисах телеканала постоянно циркулировали слухи. Называли самые разнообразные города, от Праги до Рейкьявика. Говорили даже, что европейского филиала не будет вообще. Би старалась не давать волю своему нетерпению. Множество разнообразных событий за пределами работы помогали этому. С того момента, как Би прошла пограничный контроль в Лос-Анджелесском аэропорту, она попала в мир богатства, привилегий и излишеств. Лимузин быстро и с комфортом довез ее из аэропорта до особняка Мими в Беверли-Хиллз. Дом богатейшей актрисы Голливуда был ультрасовременным. Там имелось все. От кинотеатра на 30 мест до внушительного плавательного бассейна, теннисного корта и прекрасного субтропического сада. Би была тронута, увидев в большой гостиной снежный шар с панорамой Сан-Джиминьяна, который она подарила Мими. По вечерам, вернувшись с работы, Би и Мими плавали в бассейне или сидели под раскидистыми пальмами, попивая просекко. Вино — это воспоминание об Италии. Кинозвезде поставляла небольшая винодельческая компания, находившаяся к северу от Венеции. Тоскана по-прежнему присутствовала в мыслях обеих. Мими очень интересовали последствия находки подлинника Мартини. «Итак, мужчина твоей мечты освободился от долгов». Мими пристально посмотрела на Би. «Ты понимаешь, что теперь он легко может нанять управляющего имением и жить вместе с тобой там, где откроется европейский филиал?» «Он мне не раз говорил, что не покинет Монте-Грифона». С печальной улыбкой ответила Би. «И я бы не хотела толкать его на такие жертвы. Его семья живет там несколько сотен лет. Я понимаю, какими глубокими корнями он связан с долиной. Нет, это просто невозможно». «Есть другой вариант. Ты сама можешь приехать в Монте-Грифон и жить с ним?» «И отказаться от моей новой фантастической работы?» «А ты не готова даже во имя любви?» «Да, даже во имя любви». Би почти верила в свои слова. Ей запомнились вечеринки в домах богатых и знаменитых, куда Мими брала ее с собой. Упомнить имена всех значимых фигур киноиндустрии она, естественно, не могла. С кем-то она уже встречалась на официальных приемах, и повсюду, где появлялась Мими, присутствовал Джоуи. Оба выглядели счастливыми. Би радовала, что мечты кинозвезды обзавестись своей семьей становятся реальностью. За неделю до окончания стажировки Би на телеканале «Всемирная история» в Лондоне устроили премьеру фильма с участием Мими, того самого, что снимался «Холодной зимой» в йоркширском поместье. Верное обещанию, Мими пригласила Би отправиться на торжество вместе с ней и Джоуи на арендованном частном самолете. График был довольно плотным. Они прилетали в субботу, участвовали в премьере и тем же вечером улетали обратно. Вот такая прогулка протяженностью более 10 тысяч миль. Излишне говорить, что прежде Би никогда не совершала подобные воздушные броски, и частный самолет видела впервые. Самолет был очень комфортабельным и предусматривал возможность хорошо выспаться в полете. Второй пилот рассказал Би, что частные самолеты летают выше рейсовых, поэтому турбулентность на таких высотах очень мала, и она сможет несколько часов поспать по пути в Лондон и обратно. При желании Би могла угоститься шампанским и икрой, но, памятуя о торжественном ужине, ожидавшем их в Лондоне, ограничилась фруктами и сэндвичем. Она предвкушала сказочный уикенд и пока не знала, какой сюрприз ее ожидает. Фильм ей очень понравился. Игра Мими, как всегда, была безупречна. Би чувствовала, что критики высоко оценят новую ленту. После премьеры в одном из кинотеатров на Лестер-сквер начался грандиозный банкет. Мими почти извиняющимся тоном объяснила, что они с Джоуи будут сидеть за столом для почетных гостей, рядом с великими и достойными, или не слишком достойными, а для Би зарезервировано место за одним из общих столов. Идя туда, Би нервничала, представляя, что окажется среди девятерых совершенно незнакомых людей. Но оказалось, кое-кто был ей хорошо знаком. Когда она нагнулась, чтобы проверить свое имя на именной карточке, мужчина, сидевший на соседнем стуле, повернулся к ней и встал. «Привет, Би. Ты даже не представляешь, как я рад снова тебя видеть». Он был в модном смокинге. Чувствовалось, что он недавно побывал в парикмахерской, поскольку его короткие волосы стали еще короче. Смокинг не мог скрыть широких плеч. На загорелом лице играла улыбка. Словом, выглядел он неотразимо. Би вскрикнула от радости и буквально бросилась ему в объятия. «Люк, ты здесь!» Казалось бы, зачем говорить очевидные вещи? Но Би втайне радовалась, что не потеряла дар речи. Всплеск эмоций, захлестнувший ее при виде Люка, угрожал вырваться наружу потоком слез. Она уткнулась ему в грудь, отчаянно пытаясь совладать со своими чувствами. «Разве Мими тебе не говорила, что пригласил меня?» Би чуть отодвинулась, чтобы видеть его лицо, но оставалась в его объятиях. «Нет, умеет же она делать сюрпризы». Би улыбнулась Люку. «Ничего, дома я устрою ей допрос с пристрастием». «А ты замечательно выглядишь, Би. Потрясающе». Судя по тону, это были не просто вежливые слова. Би была в очень дорогом дизайнерском платье. Его ей почти насильно купила Мими в качестве компенсации за шелковую блузку, которой закусил козел Берлускони. Однако Люк не замечал платья. Он с восторгом смотрел на ее лицо. «Шрамы на щеке почти исчезли. Мне очень нравится твоя прическа. Ты стала похожа на одну из сексапильных французских кинозвезд». Мими хотела заплатить и за визит к ее стилисту, но Би возбунтовалась и заплатила сама. Она до сих пор приходила в себя от потраченной суммы. Однако Хосе был профессионалом высочайшего класса и свое дело знал. Би понравилось слово «сексапильных», употребленное Люком. «Да ты и сам похож на кинозвезду». Улыбаясь, сказала она. «Кстати, тебе очень идет смокинг». Они сели. Люк держал ее руку в своей. Все внимание Би было устремлено на него. Она едва замечала, что сидит напротив пары, которую встречала на одной из недавних голливудских вечеринок. «Расскажи мне о картине. Ее осматривали специалисты?» «Администрация Сотби прислала эксперта из Рима. Эта женщина подтвердила слова твоей подруги. Произведение подлинное. Оно считается этюдом Богоматери и по манере письма очень схоже с Благовещением. Картину выставят на осеннем аукционе. Стартовая цена от 5 до 6 миллионов евро». В голосе Люка звучало неподдельное восхищение. Эксперт сказал, что окончательная цена может оказаться намного больше. «Отлично. Это значит, что все финансовые тяготы твоей семьи позади?» «Благодаря тебе, Би». «А как отец? У вас с ним получился разговор?» Люк улыбнулся одними губами и кивнул. «В основном, — говорил он, — много, а я слушал». Улыбка Люка стала шире. «Но очень и очень многое прояснилось. Теперь я понимаю, почему он вел себя так. Может, ты это уже знаешь. Оказывается, он послал меня в ту чертову закрытую школу не потому, что хотел отправить с глаз подальше. Он выполнил желание моей матери. Она хотела, чтобы я учился в Англии». Люк посмотрел на Би. «Если бы он объяснил мне это тогда... Ладно, что было, то было. Я даже сумел убедить отца обратиться к психологу. Это нужно было сделать давно, лет 20 назад. Но лучше поздно, чем никогда». Люк наклонился и нежно поцеловал ее в правую щеку. «Это от него. Он передает свою любовь». Затем Люк еще нежнее поцеловал ее в пострадавшую щеку. «А это от меня». Би обхватила его голову, притянула к себе и поцеловала в обе щеки. «Это Рикардо от меня», — сказала она, не торопясь разжимать руки. Потом она поцеловала Люка в губы. У нее закружилась голова, и она едва услышала знакомый мужской голос. «Привет, Беатрис, рад видеть вас снова. Вы просто замечательно выглядите. Никаких следов несчастья». Глаза Би распахнулись, и она поняла, что с ней говорит никто иной, как Эймос Франклин, режиссер «Темного принца». Он сидел неподалеку. Рядом с ним была Гейл в невероятно элегантном темно-красном атласном платье с глубоким вырезом. Би неохотно отодвинулась от Люка, покраснела и торопливо заговорила. «Здравствуйте, мистер Франклин. Привет, Гейл. Я не заметила вас, простите. Мы с этим человеком давно не виделись». Она рассеянно махнула в сторону остальных гостей за столом. «Еще раз простите мою невнимательность». «Понимаю, понимаю», — ответила улыбающаяся Гейл. «Вы нас познакомите?» Когда знакомство состоялось, Гейл подмигнула Би. «Значит, вы нашли себе тосканский сувенир». Щеки Би оставались красными, но она нашла в себе силы ответить подобающим образом. «Поскольку лабрадора Ромео не пригласили, я выбрала лучшее из имеющегося». Люк снова взял ее за руку и ответил от имени Ромео. «Вы не смогли найти ему смокинг». Люк непринужденно улыбался. «И потом Ромео не слишком интересуется фильмами, если не считать 101 далматинца. А вот я большой поклонник ваших фильмов, мистер Франклин». Люк и Эймос Франклин заговорили о фильмах. Би откинулась на спинку стула. Ее радовала метаморфоза, произошедшая с Люком. Обнаружение картины сняло с его плеч весь груз финансовых забот и послужило основой для восстановления отношений с отцом. Возможно, он перестал страдать по уехавшей невесте. Если перестал, что это означает для него и Би? Идеально уравновешенные весы ее карьеры вдруг качнулись. Вопреки благим намерениям, Би отчаянно захотелось остаться с ним. Но она знала, подобно Золушке, ей нужно покинуть бал до наступления полуночи. Когда на следующий день она звонила матери и рассказывала об угощении, она похвалила здешнюю еду, но сказала, что в ресторане Микеланджело было вкуснее. Ничего удивительного, когда здешним рестораторам требовалось накормить несколько сотен гостей. На самом деле Би почти не притронулась к угощению. Она наслаждалась обществом мужчины, по которому скучала с самого отъезда из Монте-Грифона. Торжество продолжалось. Би и Люк оживленно разговаривали, умолкая лишь, когда начинались выступления. Люк рассказывал о необыкновенно богатом урожае винограда, что позволит приготовить больше вина, чем ожидалось. Он держался очень непринужденно и постоянно улыбался. Морщинки вокруг глаз исчезли. Остался счастливый, обаятельный и очень привлекательный мужчина. Би старалась не пить много вина, и не только потому, что здешнее вино не шло ни в какое сравнение с винами Монте-Грифона. Ее инстинкты рвались наружу. Би хотелось буквально прокинуть Люка на стол, и, случись такое, Гейл и глазом не моргнула бы. Но остальные гости вряд ли отличались такой незакомплексованностью. Около полуночи к Би подошел официант и сообщил, что ее ждет машина, чтобы вместе с Мими и Джоуи ехать в аэропорт. Би с большой неохотой встала, попрощалась с остальными гостями за столом, затем повернулась к Люку, который тоже встал. «Мне очень не хочется уезжать. Жаль, что нельзя остаться». Ее голос дрогнул, а в глазах появилось знакомое жжение. «Я тоже жалею, что ты не можешь остаться, но тебя ждет работа. Я буду держать пальцы, чтобы ты поскорее вернулась в Европу. Тогда, может, мы снова увидимся». «Я сама хочу этого. Люк, я очень-очень хочу снова увидеться с тобой». Вопреки доводам разума, она не могла скрыть свои тяги к этому доброму, нежному и одновременно сильному мужчине. «Почему? Но почему она вынуждена улетать в Америку?» Люк наклонился и быстро поцеловал ее в губы. От этого у Би чуть не подкосились ноги. К счастью, в этот момент к столику подошел Джоуи, чтобы проводить ее к машине. Люк остался стоять у стола. Сквозь волну эмоций, угрожавшую захлестнуть Би, она услышала голос Мими, обращенный к Люку. «Люк, не скучайте, скоро вы ее снова увидите». понедельник утром, придя на работу, Би выглядела на удивление свежей для человека, который слетал в Лондон и обратно, покрыв за сутки более 10 000 миль. И это было как нельзя кстати, потому что в 9 утра ее с Вирджинией позвали на ответственное совещание. Би немного робела, поскольку там будет присутствовать все высшее руководство, включая генерального директора. Когда все расселись, он сказал, что сегодняшнее собрание имеет особую важность. «Сегодня 29 сентября. Послезавтра начинает работать наш телеканал «Всемирная история».» Он окинул цепким взглядом собравшихся. «А теперь я хочу выслушать ваше сообщение о готовности к началу вещания». Далее пошли выступления руководителей отделов. Би слушала вполуха, но когда дошла очередь до руководителя юридического отдела, она встрепенулась и выпрямилась. Коренастый круглолицый начальник сообщил, что принято окончательное решение по европейскому филиалу. «Итак, мы определились с созданием европейского филиала. Поначалу он будет совсем небольшим. Руководителем филиала назначена...» Он заглянул в свой iPad. «Мисс Кингдом. Беатрис Кингдом». «Беатрис, пожалуйста, встаньте и помашите рукой», — вмешался генеральный директор. «Хочу, чтобы все вас увидели, прежде чем вы нас покинете и отправитесь в Рим». Би отодвинула стул и встала, нервно улыбаясь собравшимся. Мозг пытался осмыслить услышанное. Неужели генеральный директор сказал «Рим»? Не подозревая об ее изумлении, юрист монотонным голосом продолжал. «Мы арендовали помещение в центре Рима и планируем начать работу с минимальным штатом сотрудников. Как я уже говорил, возглавлять филиал будет мисс Кингдом. Ей вменяется в обязанность сделать все необходимое для того, чтобы филиал заработал не позднее конца ноября». Би спохватилась, поняв, что до сих пор стоит и глупо улыбается собравшимся. Она торопливо села. Ей было не дождаться вечера, чтобы поделиться с Мими радостной новостью. Но оказалось, у Мими тоже есть не менее радостная новость. Поздравив Би с исполнением ее заветного желания работы в Италии, кинозвезда сказала: «А я теперь стану тобой, на вполне официальном уровне». Би сделала большой глоток просекка и непонимающе уставилась на подругу. «Будь любезна, поясни». «Сегодня я подписала контракт. Пан Олд купила права на сценарий твоего бойфренда. Прошу прощения, бывшего бойфренда. Я буду играть роль Ди». Она чокнулась с Би. «Поздравляю, Би. Или правильнее сказать Ди, ведь я буду играть себя». Би не знала, что на это сказать, и ограничилась подростковым восклицанием «О, вау!». «А Джейми знает?» «Мой агент и его агентесса занимались этим вместе, так что он в курсе. Когда эта Долорес позвонила ему, попросив подтверждения, он умолк и молчал так долго, что она уже начала думать, не хватил ли его удар. Но он быстро пришел в себя, естественно, невероятно счастлив». «Я его вполне понимаю. Что ж, рада за него», — сказала Би, ничуть не кривя душой. «Вернемся к тебе, Би. Ты уже звонила Люку и сказала, что теперь будешь работать всего в 2 часах пути от Монте-Грифона?» «Сейчас там глубокая ночь», — Би покачала головой. «Напишу ему после обеда». «Ты подозрительно спокойна и невозмутима. На твоем месте я бы прыгала от радости. Ты ведь сможешь проводить с ним все выходные. Возможно, даже в какие-то дни работать прямо из Монте-Грифона. О лучшем варианте нельзя и мечтать». Би снова глотнула вина. «Да, конечно. Просто это меняет все». «В каком смысле?» «Вплоть до сегодняшнего дня мы с ним оба знали. Между нами не может быть ничего серьезного, поскольку ему не расстаться с Монте-Грифона, а мне с карьерой. Добавь к этому расстояние в 1000 000 миль. И вдруг оказывается, что я могу быть с ним. Что, если я ему не нужна?» Ми потянулась через стол и крепко сжала ей руку. «Беатрис Кингдом. У американцев есть выражение, точно описывающее твое поведение. Ты чокнутый на всю голову». Би улыбнулась такой оценке. Мими продолжала. «Говорила тебе прежде, скажу опять. Поверь моему слову, Люк от тебя без ума. Ты сообщаешь ему, что будешь жить в Италии, а дальше? Еще в аэропорту он становится на одно колено и протягивает тебе кольцо. Поверь мне, Би, я знаю, о чем говорю». Би почувствовала, как краснеет. У нее самой такой уверенности не было. Между тем, Мими еще не закончила. «И когда начальство собирается отправить тебя в Европу?» «В конце этой недели». Держу пари на $100. Нет, на 1000, что Люк пригласит тебя в Монте-Грифоне. Пари я с тобой заключать не стану. Но надеюсь, что ты права. Я лишь опасаюсь, что теперь, когда главное препятствие устранено, он растеряется и испугается. Ты сама не веришь в то, что говоришь.